Глава вторая. В понедельник утром, прежде чем сесть на первый самолет на Неаполь, я позвонил Джинни домой. «Хелло, Эд», — сказала она. «Я уже давно жду твоего звонка. Что происходит?» «Много чего. Сейчас я не могу говорить. Я страшно спешу. Через 5 минут вылетаю в Неаполь к следователю. Встретимся, когда вернусь». «Но ты мне все время так говоришь. Я уверена, что-то не так. Я волнуюсь за тебя, Эд. Почему ты меня избегаешь?» «Ничего подобного. Просто я занят. Оставим это, ладно? Мне вот что от тебя нужно. Полиция сняла охрану с квартиры Хелен. Ключ у портье. Ты избавишься от ее вещей?» «Да, разумеется. Я вернусь завтра, не знаю точно когда, и обещаю позвонить тебе. Ты не можешь заняться квартирой сегодня же?» «Попробую. Скажи Максуэлу, так хочет старик. Он не станет возражать». «А ты позвонишь мне, когда вернешься?» «Да, конечно, пока». Чтобы успеть на самолет, мне пришлось бежать. В Неаполе я оказался в 10:30. Я снял на сутки номер в Везувии, умылся и на такси доехал до суда. Я удивился, обнаружив, что я единственный свидетель. Гранди и Карлотти уже были там. Гранди окинул меня долгим мрачным взглядом и отвернулся. Карлотти кивнул, но не подошел. Судебный следователь Джузеппе Малетти, лысый, невысокий, с острым, похожим на клюв носом, избегал встречаться со мной взглядом. Он то и дело поглядывал в мою сторону, но в самый последний момент сосредоточивался на какой-то воображаемой точке над самой моей головой. Меня пригласили опознать тело Хелен и объяснить, почему она оказалась в Соренто. 3 присутствовавших газетчиков явно тяготила эта процедура. И они еще больше помрачнели, когда я объяснил, что, насколько мне известно, Хелен сняла виллу, чтобы провести там каникулы. О том, что она сняла виллу на имя миссис Шеррард, не упоминалось. Малетти, будто в растерянности, спросил меня, не кружилась ли у Хелен голова от высоты. Меня так и подмывало ответить утвердительно, но, перехватив в этот миг сардонический взгляд Гранди, я решил, что лучше сказать «не знаю». Задав еще несколько шаблонных вопросов, которые ни к чему не обязывали, Малетти сделал мне знак, что я могу уйти, и вызвал Карлотти. Показания Карлотти оживили 3 газетчиков и случайных зрителей, забредших, чтобы спрятаться на часок от жары. Он заявил, что не согласен с тем, будто смерть Хелен была случайной. Неаполитанская полиция ведет расследование, которое, вероятно, докажет, что Хелен была замешана в грязной игре. Он заявил, что их расследование будет закончено к следующему понедельнику, и хотел бы, чтобы судебное следствие отложили до назначенного срока. У Малетти был такой вид, как будто у него вдруг заболели зубы. Он сказал, что у лейтенанта, видимо, есть веские основания просить отсрочки. И Карлотти мягко сказал, что да, есть. После долгих колебаний Малетти даровал эту отсрочку и поспешно удалился, точно боялся, как бы кто-нибудь не оспорил правомочность подобного действия. 3 газетчика прижали в углу Карлотти, но он ничего им не сказал.